медведь и бабы. Медведь на дудке играл, а мимо бабы шли. 48 здоровых баб и 2 смирные девушки в хвосте. А медведь веселый на дудке играл. А какой бабе это понравится? А девушки против медведя ничего не имели. Тихие, такие улыбчивые, издалека видно, девушки. Медведь играл себе, играл, пока бабы близко не подошли. Вернее, не подбежали. Ну, точнее, пока дудку у него не вырвали. Только что медведь на дудке играл, а теперь, глянь-ка, в траве валяется. И дудка у него, стыдно сказать, из какого места торчит. Бабы, они же не всегда справедливые, и добрые не всегда. Медведь-то не дурак. Он как баб увидал, так сразу понял, куда ему эту дудку вставят. У него это место даже вспотело. Но уж если тебе дудку в руки дали, так ты играй, верно ведь? Вот он и играл. Хотя бабы с галопа на аллюр перешли, с пригорка на него лавой неслись, быстро неслись, как обычно бабы с горы несутся. А за ними 2 девушки в припрыжку. Медведь-то и подумал, что они при девушках дудку ему не станут засовывать. Зря подумал, это ж бабы. Девушки еще полпути не допрыгали, когда бабы, довольные, уже от медведя поруганного отходили. Медведь с дудкой валяется обиженный. Бабы, перестроившись, на колодец курс взяли. А тут девушки подошли. Глянул на них медведь и речи лишился. Потому что это тоже бабы были, только молодые. По старости своей и слепоте ошибся медведь. И за ошибку свою тут же заплатил. 2 бабы молоденькие, улыбаясь, за остальными пошли. А медведь с горящей дудкой в другую сторону побежал. Дудка, оно дело хорошее, но за исключением таких вот случаев. Медведь теперь это знает и прячется. Сидит себе в берлоге и наяривает. Там у него еще гармонь есть. 5 глиняных свистулек и барабан краденый. Если бы со всем этим добром его бабы застигли, тот-то горе бы натерпелся.